Эпилог. Открыв глаза, Феликс увидел стальной потолок духа Грунгни. Над ним склонились Борек и Ульрика. Качка подсказала ему, что воздушный корабль движется. «Стало быть, я выжил», — заметил Феликс. «Едва-едва», — произнес Борек, и морщины на старческом лице разгладились, когда он благожелательно улыбнулся. «В рану попала инфекция. Я, в общем-то, удивлен, что ты жив после всех тех приключений, о которых поведала мне Ульрика. Убить дракона? Через такое доводится пройти не каждому». Феликс был столь же смущен, сколь и тронут его словами. «Я рад тебя видеть. Вижу, ты умудрился починить воздушный корабль». «Молока я оставил весьма четкие инструкции». «С ним все в порядке?» «И с ним, и с остальными. Разве что все они расстроены из-за сокровищ». «Значит, все пропало?» «Ничто из хранящегося в земле для гномов не потеряно», — заметил Борек. «Чтобы разобрать завал, уйдут годы, но в конце концов мы до них доберемся». Феликс помолчал с минуту, задумавшись о телах Стега и Гримме. Их могила получилась более основательной, чем кто-либо когда-либо мог бы им предоставить. Мысль о том, что он столь же легко мог оказаться захороненным рядом с ними, встревожила Феликса. Он дотянулся и взял руку Ульрики. «Не волнуйся», — произнесла она. «Макс сказал, что к тому времени, как мы достигнем места назначения, ты снова встанешь на ноги». «Куда мы направляемся?» — спросил Феликс, опасаясь, что ответ ему уже известен. «В Праг», — кратко ответила Ульрика. Феликс вздрогнул, сознавая, что там же вскоре окажется и величайшая армия хаоса последних двух столетий. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2021 году.